13. Сказать себе «прощай», как в форме суток. Есть люди, чей рассудок стрижет лиша и забвенья, но взгляни, тому виною лишь то, что за спиной у них ни дни с постелью на двоих, ни сны дремучи, ни прошлое, но тучи сестер твоих.